Глава 34. Мисс Элли Пейдж находилась все в том же странном состоянии. Она пыталась проснуться, прийти в себя, однако ей это плохо удавалось. Затем Элли поняла, что пока не двигается. Ее не тревожит. Мэри взяла с подноса молоко, кусочек хлеба, тарелку супа и кусочек пудинга, который испекла на ланч. Она накормила Элли, затем умыла ей лицо теплой водой и села рядом с ней. «Элли, мне нужно с тобой поговорить. Обязательно!» Ее глаза смотрели с мольбой. «Если это не сделаю я, то сделает Джон». Мэри должна была сказать, потому что это была правда. «Тебе нужно все мне объяснить. Джон вчера пришел домой очень расстроенным. Кто-то сообщил ему, что ты встречаешься с Джеффри по ночам. Именно поэтому я сидела ночью в твоей комнате. Джон сказал, что я должна спросить тебя об этом, или он сам с тобой поговорит. Я пришла, дверь была закрыта, а тебя не было». «А как ты вошла?» Это были первые слова Элли после ее ночного возвращения. Мэри была рада услышать хотя бы их. «Нет ничего более печального, чем нежелание говорить. К твоему замку подходит запасной ключ. Когда я увидела, что комната пуста, я решила ждать, пока ты не вернешься. А потом ты пришла и упала в обморок. Ты меня ужасно испугала. Элли, это правда, что ты встречалась с Джеффри Фордом?» Девушка слабо кивнула. Мэри испуганно посмотрела на нее, а затем отвела свой взгляд. Она была потрясена. «Элли!» Девушка решительно поправила одеяло и слабым голосом ответила. «Мы любили друг друга. Он не мог тебе так говорить. Он не имел права. У него и уже есть жена. Он ее не любит. Но он ведь женился на ней, правда? Его родители заставили. Он не хотел. Потому что он занимался с ней любовью, а ее родители их застукали. Давай предположим, что ты была на ее месте. Представь себе, что если бы Джеффри был холост, Джон заставил бы его жениться на тебе. А теперь подумай, что бы ты чувствовала, если бы он стал ухаживать за другой девушкой?» Элли разрыдалась. «Ты такая злая, такая жестокая! Тебе нужно это знать! Элли, как далеко у вас все зашло! Ты упала в обморок не потому? Словом, не потому?» Элли густо покраснела. «Нет, не думай так. У нас были еще не такие отношения. Нам было трудно встречаться. Любой мог рассказать Эдни про нас». Мэри почувствовала, как с ее души упал камень. Конечно, это было просто ужасно, но ведь могло быть намного хуже. «Ты еще не поняла, что ведешь себя так, как и другие девушки, с которыми он встречается?» «Ты не права, ты просто ничего не знаешь. Все наши неприятности связаны с Адрианой. У Джеффри нет своих денег, поэтому если он сейчас разведется с женой, его вычеркнут из завещания. Мы ждем только тех денег, которые она пообещала ему. Затем он разведется с Эдной, и мы поженимся». Наступила тишина. Элли очень волновалась, пока говорила. Но странное дело, эти привычные слова, так греющие душу раньше, теперь почему-то не принесли никакого успокоения. Сердце ее, когда она рассказывала об их любви, почему-то оставалось холодным. Поняв это, Элли поспешно отвела взгляд. Мэри сказала: «Адриана может жить еще лет 20. Вы собирались все это время желать ее смерти? Это не очень-то хорошо, правда? И ты думаешь, что Джеффри сохранял бы тебе верность все эти 20 лет? Тебе разве не известно, что он и теперь не верен тебе и своей жене? Он самый обычный бабник и будет флиртовать с любой женщиной, которая позволит ему это. Да ведь вся деревня болтает о том, что у него роман с Эсме Трент». Слезы лились из глаз Элли. «Она просто ужасная женщина!» «Нет, она просто делает то, что делаешь и ты. Уводит чужого мужа. Возьми мой носовой платок, Элли. Мне не хочется причинять тебе боль. Мне просто нужно, чтобы ты все поняла и увидела своими глазами. Куда ты ходила вчера вечером?» Элли приглушенно ответила. «Он подошел к ней, и я захотела убедиться в этом. Элли, дорогая, они были там вместе, а я стояла на улице». Мэри наклонилась вперед и взяла Элли за руку. «А как же тогда ты испачкала свой джемпер и юбку?» Элли, задыхаясь, смотрела на нее. «Неправда, это не я, я этого не делала!» Голова ее откинулась, и девушка снова потеряла сознание.